بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين Следующая стадия или этап на пути Яка Набуду и Яка Настаин Манзилату Л-Ишфак Состояние Л-Ишфак Ишфак Опасение Аллах Субхану ва Тааля упоминает об этом в Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллазина якшауна раббахум биль-гайб, ва хум мин ас-саати мушфикун». Те, которые боятся своего Господа в тайне и которые опасаются судного часа. Мушфикун, то есть ишфак. Те, у которых есть ишфак. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: وَأَقْبَرَ بَعْدُمَ لَبَعْدٍ يَتَسَأَلُونَ И они обращаются друг к другу, расспрашивая قَالُوا إِنَّا كُنَّ قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ Говорят, мы до этого в наших семьях, находясь, опасались. То есть у нас был ишфак. Это кто говорит? Люди, которые Аллах Субхану Тааля спас от ада. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَبَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ И Аллах оказал нам свою милость и спас нас от адского наказания. Так в этих аятах упоминается состояние аль-ишфак. Аль-ишфак – это что-то близкое страху. Но это страх, в котором присутствует элемент сочувствия и милости. Переживания человека, опасения – за того, за кого он боится. Имам Аль-Харави, рахималлаху та'аля, он говорит, «Аль-Ишфак давамуль хазар макрунан битарахум». Он говорит, «Аль-Ишфак – это постоянное опасение, сочетающееся с жалостью, с проявлением милосердия». То есть это опасение – с которой сопровождается еще и чем? Состраданием, милосердием, проявлением милосердия к чему? Или к кому? За кого ты и за что ты боишься? Хорошо, за кого ты опасаешься? И он говорит, что аль-ишфак имеет три степени. Первое – это аль-ишфак, опасение за нафс. За нафс. Человек опасается и боится за свой нафс, то есть душа, нафс душа, да, что она поспешит устремиться к пути страстей, к пути ослушания, что она проявит упорствование или упрямство в отказе от служения Аллаху Субхану ва Тааля. То есть это ишфак, опасение за свою душу. Понятно. Дальше говорит «Аль-Ишфак аль-Амаль», то есть опасение за деяния, опасение за свои деяния, что деяния окажутся бесполезными, что они пропадут, что они потеряются. То есть человек, он боится за свои деяния, которые он совершил, что они окажутся из тех деяний, о которых сказал Аллах Субхану ва Тааля «Вакадимна иля ма амилу мин амалин фаджаальнаху хабаан мансура». И пришли мы к деяниям их, которые они совершали, и сделали их развеянным ссором. То есть человек совершал деяния, совершал в этом мире, совершал. А в судный день оказалось, что все эти деяния – ничто. И принято Аллах Субхану ва Тааля. Хабаун мансур – развеянный ссор. И человек боится за свои деяния, опасается за них, что переживает за них. Это ишфак. Деяния стали развеянным ссором. Либо потому, что они были не для Аллаха Субхану ва Тааля. Человек не совершал их ради Аллаха. Или же, может быть, совершал ради Аллаха, но они не соответствовали сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Они не соответствовали тому, что приказал Аллах Субхану ва Тааля делать. Мы знаем с вами, что два условия – то, чтобы Аллах Субхану ва Тааля принял от человека его благие деяния, чтобы они были ради Аллаха Субхану ва Тааля. Если не ради Аллаха, пусть это даже будет намаз, пусть это будет садака, Аллах Субхану ва Тааля не примет это. И в судный день это будет что? Хабаун мансур. Развеянный ссор. А может быть, человек ради Аллаха делает деяния, но эти деяния не соответствуют тому, с чем пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Тому, что приказал Аллах, субхану таля, делать, тогда тоже это будет хабаун мансур, тоже будет развеянный ссор. Человек боится за вот эти свои прошлые деяния, которые он совершил ради Аллаха, опасается за них, что они из тех деяний, которые развеянный ссор. А также боится за свои деяния в будущем. Боится за свои деяния в будущем, алейкум ассалам, что они, либо он их оставит, совершение их богоугодных деяний. Человек переживает за свои деяния в будущем. Может быть, он оставит их. Или, может быть, начнет совершать, вместо этих благих деяний, может быть, начнет совершать какие-то грехи, которые сделают его деяния какими? Тщетными. То есть, что-то совершит из грехов, что сделает его деяния тщетными. Расщепят его деяния, рассеют, расколят его деяния. Получается, все его деяния станут, что бесполезными, пропадут. Он боится, что его состояние окажется подобным состоянию человека, о котором Аллах Субхану Таля говорит в Коране, в суре Аль-Бакара. «Айваду ахадукум антакуна раху джаннату мин нахилин ва анам таджри мин тахти аль-анхар, раху фиха мин кулли самарат». Хочет ли кто-то из вас, говорит Аллах Субхану Таля, быть из таких людей, у которых есть сад, сад из пальм, сад из винограда, виноградник. Там текут ручьи через этот сад. И этот сад дает всякие плоды, все плоды, плодоносит. У асаба уль-кибр, говорит Аллах Субхана. А потом наступает старость. Постигает этого человека старость, валяху зурриятун дуафа, а у него потомство слабое, то есть малые, маленькие дети какие-то еще, которые не могут сами для себя заработать ничего. То есть у него был такой сад прекрасный, дает урожай хороший, все, что нужно, дает. А теперь вдруг его постигает старость, смотрит на детей, дети, потомство его совсем еще слабое, не может еще обеспечивать себя. Фасаба иасар, фигинар. И вот этот сад постиг смерч. Смерч, в котором огонь. То есть, можете себе представить, был у человека сад, вот он думал, что это останется потомство. Все, и вот теперь он старый, и потомство оно слабое. И вдруг приходит смерч и губит этот сад. И говорит Аллах Субхану Таля, кизалику бейну Аллаху лакум аяат. Вот так Аллах Субхану Таля разъясняет вам знамения. Ля'аллакум тутафаккарун. Может быть, вы поразмыслите. Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху та'аля ан, однажды спросил сподвижников. Он сказал, вы этот аят считаете, по поводу кого ниспослан он? То есть, о ком в этом аяте говорится? Они сказали, Аллаху а'лям. Аллах лучше знает. Умар разозлился. Умар разозлился и сказал, нет, скажите, мы знаем, по поводу кого этот аят. Хорошо. Или скажите, не знаем. Ибн Аббас сказал, какие-то у меня предположения есть. Хорошо, то есть душа мне говорит какой-то ответ на этот вопрос. Есть в душе какой-то ответ у повелителя правоверных. А Умар сказал ему, я бин ахи куль. О, сын брата моего, говори. Говори, не пренебрегай своей душой. Ну, то есть что-то у тебя в душе какой-то ответ есть, не пренебрегай. Ибн Аббас говорит тогда в ответ Умару, здесь речь идет о деяниях. То есть это сравнение. Аллах приводит притчу о деяниях человека. Умар говорит, каких деяниях? Ибн Аббас говорит, человек, который был богат, который совершал богоугодные поступки, совершал ради Аллаха деяния, а потом послал к нему Аллах в качестве искушения. Пришел к нему шейтан, и он стал совершать грехи. И эти грехи, все его деяния сделали тщетными, потопили его благие деяния. Вот так вот человек, да, совершался, а потом уже он старый, а потом уже он на склоне лет, и оказалось, что его деяния погублены его грехами. Итак, Ишфах значит опасение за деяния человека. Человек опасается за свои деяния. Прошлое, что они были неправильными, были не ради Аллаха. Или они не соответствовали сунне. И за будущее, что может быть он что-то из деяний угодных Аллаху оставит. Или вдруг совершит какие-то прегрешения, которые разрушат его деяния. Как в этом аяте. И говорит также имам Аль-Гаравый, и также опасения за людей. Опасения за людей, зная наличие у них каких-то уважительных причин. Или каких-то послабляющих обстоятельств. То есть, говорит он, что здесь человек боится за людей, имея все-таки что? Долю рахма. То есть, милости к ним. Милости к ним. То есть, эти люди, которые нарушают приказ Аллаха, субхану тааля, запрет, да, он за них боится, что их постигнет наказание Аллаха, субхану тааля. Но в то же время мы говорили с вами, что всякий грех, в нем присутствует элемент чего? Что все-таки это, как бы то ни было, грех – это несчастье. Хорошо? Грех – это несчастье. И в этом плане, то есть с этой стороны у него есть какая-то доля сочувствия. Хорошо? То есть это, конечно, не любовь к греху или грешникам. Нет, но это сожаление или сочувствие к людям. С той точки зрения, что грех, он сам по себе что? Несчастье. Несчастье. Дальше говорит, это была первая степень ишфака, первый уровень. Еще есть выше. Это ишфак опасения за время. То есть человек, он опасается за свое время, что примешается что-то к нему и отвлечет его от служения Аллаху субхану ва тааля, от общения с Аллахом субхану ва тааля. За это переживает. И переживает, что возникнет что-то в сердце, что-то придет такое к сердцу, что-то извне, что это сердце отвлечет. Хорошо. Либо наступит, например, какая-то апатия, какое-то бессилие, какое-то сомнение придет, шубха в сердце. Человек боится за свое сердце. Или придет шахва, какая-то страсть, которая отвлечет человека от служения Аллаху. То есть всякая причина, которая может стать препятствием на пути человека. И третье, говорит он, третья стадия, это третья ступень ишфака, когда человек оберегает свои деяния от самодовольства и оберегается, остерегается от того, чтобы спорить, вести тяжбы с людьми. Хорошо. И этот ишфак, этот вид опасения, третий, да, он заставляет человека оберегать свои усилия. Первое связано с действиями человека, второе связано с его нравственностью, третье связано с его волей таким образом, да, здесь, вот в этой третьей степени ишфака. Первое, он оберегает свои старания от чего? От самодовольства. То есть свои деяния оберегает от чего человек? Боится за деяния с какой точки зрения? Что будет у него самодовольство. Вот я совершаю деяние, вот я такой хороший, я ради Аллаха совершаю, хорошо. И человек переживает за эти свои старания, за свои деяния, что, может быть, их постигнет такая беда, то, что испортит их, а это что? В виде чего? Самодовольства. Л'уджб. Второе, от чего он оберегается, оберегает свой нрав теперь. Хулёк, свой. Сторонясь каких-то тяжб и споров с людьми. Хорошо. Потому что это ведет к нарушению чего? Нравственности человека. А третье, он оберегает свою волю. Волю оберегает от того, чтобы не лишиться усердия, серьезности. Льджид – это то, что противоположно, то есть серьезно, противоположно забавам, играм всяким, несерьезности, беспечности. И вот он переживает за свою волю, чтобы воля его не была испорчена вот этим. Таким образом, он переживает за свое деяние, переживает за свой хулюк, нравственность, переживает за свою волю. Если удается ему все это уберечь, хорошо, то тогда его поведение, его сердце, его состояние, оно станет правильным. Это то, что касается манзалатур аль-ишфак. Следующее состояние – манзалатур хушу'. Состояние аль-хушу'. Это один из этапов на пути «Яка набуду, яка настаин», «Тебе поклоняемся лишь», «Тебе просим о помощи». Аллах Субхану Ва-Тааля упоминает об этом состоянии аль-хушу в Коране, в частности в суре аль-Хадид. Аллах Субхану Ва-Тааля говорит: «Алям ядни лиллязина аману ан тахша кулубухум лизикрилля». Разве не настало время для верующих, чтобы смирились их сердца к поминанию Аллаха? «Вама назаля мин аль-хак», и к тому, что ниспослано из истины. Ибн Масуд говорит: между принятием нами ислама и между вот этим аятом, в котором Аллах упрекает верующих, было 4 года. Только 4 года, говорит он. Хорошо. Аллах Субхану говорит: разве не настала пора верующим, чтобы появилось в сердцах их смирение к поминанию Аллаха и к тому, что ниспослано из истины? Хушу. Ибн Аббас говорит: Аллах Субхану Ва Тааля посчитал медленным приход к верующим вот этого состояния, хорошо, то есть перехода их сердец в это состояние. И он высказал порицание им, говорит он, при наступлении 13-го года после начала ниспослания Кур'ана. Аллах Субхану Ва Тааля говорит в Кур'ане, упоминая также хушу в другом аяте, описывая верующих. Описывает верующих, говорит о том, что у них есть хушу, хушу, смирение. «Кадаф ль-халь му'мину» – «Счастливы верующие», говорит Аллах Субхану Ва Тааля. Кто это? Какие их качества, те, которые обретут счастье верующих? «Ль-лязина гум фи саляти им хашу» – те, которые в намазах своих смиренны. У них есть хушу. Аль-хушу в арабском языке с точки зрения буквального значения, да, языкового, это значит спокойствие, покорность, кротость, приниженность, хорошо, опущенность. Это вот хушуур. Аллах Субхану Таля говорит, описывая судный день: «Вахашат расуату ли рахман». И станут голоса перед милостью Аллахом. Хашат сказано. Станет у них хушуур. В значении языковом каком станут они, понизятся голоса, смирятся, сделаются покорными. Аллах Субхану Таля описывает землю, когда тоже употребляет это слово хушу. В каком значении? В языковом чисто значении. Да? В значении каком? Быть пониженным, покорным, хорошо, низким. Аллах Субхану Таля, когда описывает землю, применяет к ней вот это слово хушу. Хорошо. Почему? Потому что земля, на которую не попал дождь, неорошенная земля, она становится какой? Сухой, становится приниженной. На ней ничего не растет. Она не поднимается при помощи вот дождя, орошения и растений, которые из нее выходят. Когда выходит растение, она бухает, она возвышается, земля. Хорошо. Аллах Субхану Таля говорит: «Ва мин аяти аннака тараль арда хашиа». И знамение Аллаха то, что ты видишь землю хашиа, то есть в состоянии таком хушу. То есть какой? Приниженной такой. «Фа иза анзальна алейя аль-маа». Это когда мы низводим на нее воду, вот она начинает что? Шевелиться и набухает, растет. Это языковое значение слова хушуо, понятно. Хушуо, что такое в значении как состояние человека? Это пребывание сердца перед Господом, когда сердце стоит перед Господом миров, покорным, подчинившимся, повинующимся, сосредоточенным на Аллахе, на Господе. Вот это хушу, это состояние смирения. Сердце пребывает перед Господом, покорным, смиренным, подчинившимся, покорившимся, сосредоточенным на Нем. Это аль-хушу. Некоторые говорят, аль-хушу, смирение, это имеется в виду покорность истине. Правильно, что покорность истине – это уже из последствий хушу. Хорошо. Признак хушу, признак смирения, что у человека есть смирение, аль-хушу, в том, что если вдруг возникает у него какое-то разногласие с кем-то в каком-то вопросе, и ему приводится истина, человек принимает истину и подчиняется ей. Это признак того, что в его сердце есть хушу, смирение. Еще говорят, давая определение, что такое хушу, говорят, это хумуду ниран и шахва, васукуну духани суду, вайшраху нури та'зими филь кальб. Хушу – это потухание огня страстей в сердце. Это успокоение и уход чада или дыма, пара душ других людских. Хорошо. И это свет, вспыхивание света, возвеличивание Аллаха Субхану Таля в сердце человека. То есть сердце возвеличивает Аллаха Субхану. Этот свет вспыхивает в нем, и он тушит что? Огни страстей, огонь разных шахаватов. Это хушу. То есть все это определение хушу указывает нам, да, с разных сторон на это понятие, определения близкие друг к другу. Аль-Джанейд говорил, что аль-хушу – это униженное сердце перед знающим сокровенное. То есть перед Аллахом. Униженность сердца перед знающим сокровенное, перед Аллах Субхану ва Тааля. Люди, имеющие знания, единодушны в том, что место хушуо, место его сосредоточения – это сердце. Хорошо. А органы поведения их, то есть тело, это уже плоды хушуо. Хорошо. То есть само место, источник его хушуо где? В сердце, а плоды его в органах. То есть органы поведения внешнее, оно как бы показывает, что в сердце хушуо есть или нет. Однажды пророк, алейхиссалату вассалям, говорят так, что пророк Сусам увидел человека, который игрался со своей бородой в намазе. И пророк Сусам сказал, что если бы у него сердце было бы смиренным во время намаза, то тогда бы органы его были смиренными. Этот хадис приводит Аль-Кайим, но однако в иснаде этого хадиса есть слабость. Хорошо? Есть слабость. Поэтому мы просто говорим, что так говорят, но сказать, что это хадис пророка, алейхиссалату вассалям, не можем. Хотя, как бы смысл хадиса, что он верен. Есть достоверный хадис, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ат-таква гауна». Богобоязненность здесь. Хорошо. И показал на свою грудь, на сердце. И так сказал три раза. Ат-таква гауна, ат-таква гауна. Богобоязненность здесь, богобоязненность здесь. Хорошо. То есть, да, смирение проявляется в поведении человека, отображается во внешнем поведении. Источник его в сердце. Поэтому Пророк сам говорит, что таква, богобоязненность здесь. Хорошо. То есть Аллах Субхану Таля будет судить по тому, что было при этом в сердце человека. Хорошо? И говорят некоторые знающие люди, обладающие знанием, что «Хусну адаби захир, унвану адаби батин». Прекрасное поведение внешне – это признак благонравия человека внутри. Благопристойности человека внутри. Но еще раз говорим, источник – это сердце. То есть, если есть в сердце, тогда есть польза от внешнего. А если в сердце нет, тогда от внешнего нет пользы. Поэтому некоторые говорили из знающих людей, увидев одного человека, который стоял вот так вот, опустив свои плечи, согнувшись телом, что он сказал ему, это такой-то, я фулян, вот такой-то. Аль-хушуа-гуна, смирение здесь. И показал, что на свое сердце. Смирение здесь, сказал он, гуна-ля-га-гуна, а не здесь. И показал на плечи его. Кто-то из подвижников Аллаху Тааля, Хузейфа, говорил, ияку махушуа-нифак. Остерегайтесь смирения лицемеров. Смирение лицемеров. Когда спросили, что это за смирение лицемеров, он сказал, что антараджисадахаши, авалькальбулисабихаши. Ты видишь тело смиренным, а сердце при этом не смиренно. Однажды Умар ибн Хаттаб увидел человека, который наклонил шею в намазе. Некоторые так стоят, думают, это проявление смирения. Наклоняют вот так низко голову, стоят на намазе. Хорошо. Склонил вот так шею, Умар увидел и сказал, у обладателя этой шеи, у хозяина этой шеи, я сахибу ракбу. Эрфа ракбатаки. Выпрями свою шею. Лейса аль-хушуфи аль-рикаб. Смирение не в шеях. Вайнам аль-хушуфи аль-кулуб. А смирение в сердцах. Однажды Айша радиаллаху тааля анха увидела молодых людей, которые шли И в походке проявлялась у них такая медлительность, что еле-еле шли они вот это. Так вот. Она спросила людей, кто был вокруг, спросила, это кто такие. Сказали ей нусак, то есть это, которые себя посвятили поклонению. Хорошо. Она сказала, Умар ибн аль-Хаттаб, если ходил, то шел быстро. Когда шел, то шел быстро. А когда говорил, говорил так, что было слышно. Если бил, то бил больно. Если кормил, то кормил досыта. А он и был настоящий насик. То есть настоящий человек, поклоняющийся Аллаху. Посвятивший себя поклонению Аллаху Субхану ва Тааля. Фудейль ибн Ияд, рахимаху Тааля, говорил, что считалось порицаемым, если человек показывал из смирения внешне больше, чем было у него внутри. Хорошо. То есть смирение внутри меньше, чем показывает он снаружи. Это считалось порицаемым, говорил Фудейль ибн Ияд. Хузейфа, радиаллаху та'аля, говорил, ауаля ма туфкидуна мин диникум аль-хушу. Первое, что вы потеряете из вашей религии, это смирение. Смирение. Вахиру ма туфкидуна мин диникум ас-саля. А последнее, что вы потеряете из вашей религии, это намаз. И говорил, что может быть молящийся быть таким, что в нем нет блага. То есть человек вроде молится, а в нем нет блага. Потому что это не намаз, который совершается со смирением. И вот-вот наступят такие времена, говорит он, когда войдешь ты в мечеть, где люди совершают коллективный намаз, и не найдешь там ни одного смиренного, ни одного, кто совершает намаз со смирением. Сагаль говорил, что чье сердце смиренно не приближается к тому шейху. Дальше имам аль-Гарави, приводятся его слова. Мы знаем, что эта книга, она является шархом, да, то есть комментарием к его книге. Книга «Аль-Маназиль», «Маназиль Саирин». Он говорит, «Аль-Хушу – это хумуду нафс, ва хумуду ат-тибали мутаазим ау муфси». Это угасание души, нафса, потухание нрава перед тем, что видится человеку великим или пугающим. Хорошо. То есть он дал определение того, что такое хушу. То есть, как бы душа, она сокращается, сжимается, да, нафс становится подавленным, или нрав человека, характер зажимается, становится подавленным, сужается, потухает. То есть вот эти силы нафса его, силы нафса придавливаются, ослабевают, уже не может проявлять вот так вот, не проявляет свою волю, полную свободу, не раскрывается. Хорошо. Из-за чего? Из-за благоговения перед великим, из-за страха, из-за возвеличивания, из-за возвеличивания, из-за страха сердца перед великим. Ну, а правильно, говорит Нуль-Каим, то есть, что сказать, что хушу вообще по своей природе? Хушу – это сплав, говорит он. Это сплав возвеличивания, любви, покорности и подчинения. Хорошо. Это хушу. Это сплав любви, возвеличивания, покорности, подчинения, униженности. Вот что такое аль-хушу. Имам аль-Гарави говорит, что три степени есть аль-хушу. Говорит, первая степень включает в себя такие вещи, как подчинение приказу или смирение перед приказом. Предание себя решению. Предание себя решению. И кротость из-за ощущения взгляда Аллаха. Итак, это первая, он говорит, первая ступень, да? То есть то, что должно быть у всех из хушу. Что это? Тазалю аль-амр. То есть подчинение приказу, это значит смиренное, покорное принятие приказов Аллаха Субхана ва Тааля. Подчинение. Когда соответствует то, что внутри, тому, что снаружи. Человек показывает свою слабость. Но не просто показывает ее внешне, а потому что она внутри у него. Показывает свою слабость, показывает свою нужду. В чем? Во-первых, нужду тому, чтобы быть наставленным до действия, к чему? К приказу. То есть, прежде чем совершить действие, нужно что? Чтобы Аллах Субханаху тебя наставил правильно к этому, показал тебе, что есть приказ его на это. Должно быть знание перед действием. То есть человек показывает смирение, в чем заключается в принятии приказа, в том, что человек, он показывает свою нужду в Аллахе, в том, что Аллах его привел к этому своему приказу. Приказу выполнить какое-то действие. Нужду в том, что теперь хорошо, к приказу привел Аллах Субханаху, ты получил, по милости Аллаха, узнал приказ Аллаха совершать это действие. Теперь выражаешь нужду в том, что Аллах Субханаху помог тебе сделать это, выполнить это. А теперь, когда выполнил, Аллах помог тебе показать нужду в том, чтобы теперь принял Аллах Субхану Таля твое действие. Хорошо? Это первое. А второе, что сказано? Здесь на первой стадии есть ислам аль-хукм. Подчинение, предание себя решению, хукму. Какому хукму? Может быть, хукму дини, то есть хукму шараи, да, религиозно. А может быть, хукм какой? Бытийный. Хорошо. Имеется в виду здесь и то, и другое. Покориться, предаться хукму Аллаха религиозному, что значит? Это значит не противопоставлять ничего решению Аллаха Субхану Таля религиозному, шариату его. Не мнение свое какое-то, а я так думаю. Хорошо. Или свою страсть какую-то. А также хукм аль-кадари. То есть бытийный хукм Аллаха. Решение Аллаха Субхану Таля в мироздании тоже ничего не противопоставлять этому. Ропот, недовольство, возражение. То есть аль-хушу, смирение, это предание истислям, предание человека себя двум хукмам Аллаха. Хукму религиозному решению и решению какому? Бытийному. А третье, что говорит он на этом, первой ступени, что должно быть еще, хушу, это кротость из ощущения взгляда Аллаха. То есть сердце и органы становятся такими кроткими, скромными, раболепными. Хорошо. Почему? Потому что знает человек, что Аллах Субхану Таля наблюдает за ним и смотрит, что у него в сердце, и смотрит, что делают его органы. «Валиман хафа макама раббии джаннатан». А кто боится статуса Господа своего, положения Господа своего, тому два сада в раю. Бояться макам, статуса Аллаха Субхану Та'аля. «Вама ман хафа макама раббихи, ванаган нафса аниль хава». А кто боялся положения своего Господа и запрещал душе своей страсти ее. Аллах Субхану Та'аля, человек боится своего положения, что Аллах Субхану Та'аля смотрит на тебя, контролирует, что у него могущество над тобой, что у него господство, рубубия. Вторая ступень хушу, смирения, это ожидание человеком, человек находится в ожидании, то есть боясь, да, ожидания каких-то недостатков души, его нафса или его деяний. Во-первых. Во-вторых, на этой второй ступени что должно быть? Видение человеком достоинств того, кто оказал ему какое-то благодеяние. То есть признательность человека тем, кто оказал ему благодеяние. Что имеется в виду здесь? Что имам аль-Гарави имеет в виду? Имеет в виду, что человек, он хушу, в чем заключается еще здесь? Что он ожидает все время, боится каких-то недочетов, пороков в своем нафсе, в своей душе или в своих деяниях, недостатков. Это заставляет, когда человек вот так вот боится недостатков своей души, да, ожидает каких-то нарушений с ее стороны, или нарушений в его амаль, в его деяниях, это заставляет человека быть смиренным обязательно. Хорошо. Потому что он смотрит, наблюдает, что в его душе есть, какие недостатки, какие пороки, в его деяниях есть какие недостатки, что есть в этом, в его деяниях, в его душе, из таких вещей, как высокомерие, самодовольство, кичливость, тщеславие, рия, совершение деяний на показ людям, чтобы люди сказали, какой он праведный. Что правдивость у него слабая, что убежденность у него якин небольшая, что ния его намерения тоже рассеянное, не посвящено полностью Аллаху Субхану Ва Тааля. Что то, что побуждает его совершать благие деяния, это не только стремление угодить Аллаху Субхану ва Тааля, а еще какие-то душевные страсти. Субханалла, каких только нет мотивов для совершения богоугодных деяний. Человек, если начинает исследовать свою душу и смотрит на это, уже говорилось, удивительные вещи находит. Человек понимает, смотрит на свои деяния, видит, что они не сделаны, не совершены им так, как это угодно Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, как бы он хотел совершить их ради своего Господа. И видит другие всякие, ожидает, и видит, да, другие всякие недостатки своего нафса и вещи, которые портят его деяния. А еще что на этой стадии в хушу, он говорит, имам аль-Гарави, что? Быть признательным. Признательность тому, кто оказал тебе какое-то благо. Это очень тоже важно. Это элемент смирения, хушу человека. Человек, он заботится о соблюдении прав других. Выполняет права других. Хорошо? То есть, если кому-то он что-то должен, есть над ним право чье-то, он выполняет, соблюдает это право. Но при этом, если люди что-то делают ему, он не считает, что они ему обязаны. Хорошо? Потому что есть люди, которые считают, что им обязаны. Если человек так считает и не благодарит, не выражает благодарность людям, которые делают ему что-то, не спешит отблагодарить за это, что-то дать взамен, то это признак легкомыслия, глупости его нафса. Смиренный человек благодарит, дает взамен, не считает, что ему обязаны, но в то же время сам, когда ему обязаны, не требует этого, соблюдения того, что ему должны, хорошо, от других. То есть он признает добро других, хорошо, и забывает свое добро, которое он сделал. Говорит Нультейм, я слышал, как шейх Ислам Нультейм, да почтит Аллах его душу, говорил, знающий человек не считает, что ему обязаны. И не говорит о своем добре, которое он сделал, не видит его даже. Свое добро, которое сделал другим, не видит его. И поэтому, раз он его не видит, значит, он и не порицает никого, не упрекает, и не требует, и не дерется за это. Хорошо? Третья ступень уже аль-хушу. Имам аль-Гарави говорит здесь, что хушу заключается в оберегании святости. В оберегании святости при мукашафа. Мукашафа мы сейчас разберем, что это такое. И очищение времени от поиска мнения людей. Хорошо. И очищение видения добра. Что это такое? Сейчас мы разберем. Первое, что говорит он на этой стадии, это оберегание святости при мукашафе. Что такое мукашафа? Человек, когда он выходит из беспечности. Бывает так, что какой-то дает Аллах свое понимание его сердцу. Что какое-то внутреннее знание приходит к нему, какое-то прояснение, хорошо, или какое-то внушение, потому что внушение бывает и от ангелов, мы говорили с вами. Да, у человека это состояние может привести к чему? Приводит к тому, что человек, он как бы выходит из нормального состояния, какая-то расслабленность у него появляется. Хорошо. Так вот, смирение, оно позволяет ему сохранить, уберечься от этой расслабленности, а соблюдать что? Почтительность. К Аллаху Субхану ва Тааля. Возвеличивание Аллаху Субхану ва Тааля. Уберегает его от какой-то вот этой фамильярности, какой-то непочтительности к Аллаху Субхану ва Тааля. И сказано дальше, что еще в хушу, это желание, стремление тому, чтобы его не видели люди. То есть человек очищает свое время от чего? От того, чтобы стремиться к тому, чтобы увидели его люди. Здесь имеется в виду рия. То есть совершение деяний благих на показ, мы до этого говорили, что это хушу, что первые стадии, они уже исключают это, первые ступени, там уже исключается рия. Почему здесь опять? Потому что здесь речь не идет уже о рия, как просто совершение деяний на показ людям. Здесь уже идет речь о более тонких вещах, потому что это уже сказано третья ступень. Хорошо, конечно, здесь не идет уже о таких видах рия. А заключается в чем? Что человек здесь уже скрывает даже свои состояния, не то что деяния, а свои состояния от людей. как свое смирение, например. Хорошо? У него нет желания, чтобы люди знали о его смирении, которое у него внутри. Хорошо? Или о его покорности, которая в сердце. Он не хочет, чтобы люди знали об этом. Он не хочет, чтобы люди увидели, узнали об этом, и потом ему понравилось бы это, что люди знают, какой он смиренный. Хорошо. Он не хочет это. И потому что это испортит его сердце, его отношение с Аллахом Субхану ва Тааля. Поэтому он боится этого. И сколько, говорит Нуль-Кайям, из тех, кто идет по прямому пути, именно вот здесь оказались срезанными. В этом месте оказались срезанными. Защищен тот, кого защитил Аллах Субхану ва Тааля. Нет ничего полезнее для правдивого человека, чем вот это смирение, униженность, ощущение своей нужды, бедности. И говорит он, важно для человека, идущего по прямому пути, ощущение такое, что он до сих пор еще, его ислам недействителен. Хорошо? То есть человек так чувствует, находится в таком состоянии, что ощущает, что даже еще ислам он не принял, на самом деле, как положено. Его ислам еще недействителен, не говоря уже о том, чтобы искать какой-то чести в исламе, высокого положения, требовать себе. Понятно это? Говорит Нуль-Кайим, рахмаллаху та'аля, что я видел это у шейха Ислама Ибн Таймия, как ни у кого другого. И он часто говорил, что «Мали шейху арамин ни шейху арафеши». «Ни от меня ничего нет, ни у меня ничего нет, ни внутри меня ничего нет». И очень часто повторял такие стихи «Аналь мукадди ва абналь мукадди ва азакана аби ва джадди». «Я никчемный, то есть во мне ничего нет, никакого блага, и сын такого же. И таким был отец мой и дед». Хорошо. И когда кто-то начинал хвалить его в лицо ему, высказывать похвалу, он говорил, «Валлахи инни иляль ану джадиду исламе кулля вакт». Он говорил, клянусь Аллахом, я до сих пор еще заново все время принимаю ислам. Даже считай, что еще ислам он не принял, как полагается. Я до сих пор еще заново все время принимаю ислам. Потому что я еще не принял ислам, как положено, говорил он. Еще не дошел до хорошего ислама. Принятия, то есть, хорошего ислама. И говорит Нуль-Кайим, что написал он мне в конце своей жизни одно правило, касающееся тафсира, своим почерком. И там написал вот такие стихи на нем, которые сам сложил, что я тот, который нуждается в Господе Создателе. Я бедняк, я бедный, нуждающийся во всех своих состояниях. Я, который притесняет свою душу, и она притесняет меня. И если не придет от него благо, то есть от Аллаха, то тогда я не смогу принести сам себе никакой пользы и удалить от себя самого какой-то вред. И нет у меня помимо него покровителя, и нет у меня заступника, когда окружат меня грехи мои, если только не к соизволению милости у вас, Рахмана, Создателя, к соизволению его заступнику, как это сказано в аяте. Я не владею ничего, помимо Аллаха, вообще. И я не являюсь соучастником его, даже в частицах каких-то мельчайших. И я не помощник его. Аль-факр, нужда, бедность – это мое качество зати, сущности моей, качество бедность. Аль-факр, нужда, которая постоянно со мной. В то время как аль-гина, самодостаточность, богатство – это сущность, качество Аллаха, говорит он. И такое же состояние, как у меня, присуще всем творениям. И все они приходят к Аллаху не иначе, как рабы. И тот, кто ищет какой-то цели, кроме Создателя, то это аль-джагуль, аль-валюм, аль-мушрик, аль-ати. То это невежда, это беззаконник, несправедливый, это мушрик, многобожник, возмутившийся, Альхамду лилляхи милляль кауни аджмаихи. И хвала Аллаху, такая, которая заполняет собой всю Вселенную, то, что есть в ней уже, и то еще, что грядет в будущем. Потом сказано очищение, видение милости. Что это значит? Это значит, что он видит всю милость и добро, что все это приходит к нему от Аллаха Субхана ва Тааля. Все, что у него есть хорошее, это не иначе, как дар от Аллаха Субхана ва Тааля, а он не является причиной сам этого. Хорошо. Или какой-то заступник, который там заступился перед Аллахом Субхана ва Тааля. Нет, это все чисто милость от Аллаха Субхана ва Тааля. Или то, что пришло к нему от Аллаха, что это он что-то сделал для этого. Хорошо, предпринял какое-то средство, обратился к какому-то средству, и поэтому пришло к нему. Нет, то есть вся милость, он только относит ее к кому? К Аллаху Субхана ва Тааля. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين